Глава 50. Долгий год напряженных сражений. В чате. «Земляне, давайте уже определяйтесь скорее. Кого бы вы ни выбрали, результат все равно будет один. Вы проиграете! Ха-ха! Ага, неважно, даже если среди вас есть хоть кто-то более или менее достойный. Я вас один пятерых вывезу! Не, так не пойдет. Нельзя, чтобы все нубы достались только одному!» Люди из Легиона Черного Дракона до сих пор не подтвердили свою готовность для начала битвы, но атмосфера среди них уже была полумёртвая. «Кентавр, чего ты тормозишь?» – закричал капитан Черный Дракон. «Капитан, люди из Легиона Скелета просят, чтобы я вышел и отдал свое место их...» – ответил кентавр. «Да пошли они! Настанет их черед, тогда и будут командовать! Не соглашайся!» Черный Дракон разозлился. Эта орава крольчат совсем обнаглела. Ни разу не выиграли, а еще что-то требуют. Крупнейший легион в Солнечной системе, который из себя ничего не представляет, ничто иное, как сборище геймеров, у которых пердак горит по любому поводу. «Не, босс, это скелет. Да пошел в жопу этот скелет! Пусть хоть сам Небесный Император! Стоп! Еще раз, кто?» «Представитель легиона скелета говорит, что он хочет зайти, чтобы размяться перед своим боем», — начал объяснять кентавр. «Твою налево! Чего ж тогда ты здесь треплешься? Свалил быстро! Уступи ему место! Мать твою! Неужели нельзя было сразу так сказать?» — радостно закричал Черный Дракон. «Так ты меня сам постоянно перебивал, а теперь еще и виноватым сделал», — буркнул себе под нос кентавр, прежде чем покинуть бой до его начала. Сразу же после этого в списке игроков появился всем знакомый ник скелета, и он сразу подтвердил свою готовность. Начался предстартовый отсчет перед битвой. Бой 5 на 5. Карта – поединок на Мадагаскаре. Карта городского типа. Члены легиона Черного Дракона еще не пошли в атаку, но уже чувствовали, как бурлит кровь, и адреналин бьет в голову. «Ха! Сейчас эти ублюдки за все ответят!» Так как никакого бана мехов не было, все выбрали своих любимчиков. Ван Джен выбрал бога ветра. «Сестра, этот мех спроектировал ЕЦСУ. Его даже у нас похвалили, так что ты должна быть осторожна. У тебя достойный конкурент», — тихим голосом напомнила Хуи Инь. Хоть ей очень нравилась ЕЦСУ, но все же она была на стороне своих. Айна улыбнулась и погладила девушку по голове. «Ой, не гладь меня там, а то не вырасту». Девушка изумилась, насколько ее сестра была уверена в себе и вообще не нервничала. Противники появились на поле. Члены легиона Черного Дракона казались теперь преисполненными энтузиазма. Лишь одна замена в их составе, и от былой атмосферы отчаяния не осталось и следа. Еще бы. Ведь с ним был их капитан, чья боевая мощь могла разорвать небеса, и скелет, который не только заслужил славу сильного игрока, но и выдающегося саппорта. Он сыграл игроком поддержки в команде с принцем, что позволило тому максимально раскрыть весь свой потенциал. «Скелет, я передаю тебе полномочия капитана. Командуй! Легион Черного Дракона выполнит все твои приказы!» — произнес Черный Дракон. В его легионе были лишь сильные игроки. И вполне вероятно, скелет был единственным, кроме него, кому они могли бы подчиняться. «Некоторые из парней с Монораса имеют статусы королей у себя на родине. Они сильны как в одиночных сражениях, так и в командных. Но мы не будем тормозить и готовы даже умереть, если нужно!» — отчеканил игрок под ником Дракончик. «У меня есть только одна просьба. Дайте мне сыграть с ними в одиночку», — сказал Ван Джан. Черный Дракон и его ребята опешили, они никак не ожидали услышать что-то подобное. Противники были настоящими мастерами своего дела, а этот парень хочет выйти против них один. После долгих размышлений Черный Дракон все-таки решился ответить. «Без вопросов. Сегодня мы побудем болельщиками». Если бы о таком попросил кто-то другой, его бы засмеяли. Но от скелета это звучало действительно убедительно. «Эти земляне там совсем отупели? Четверо стоят на месте, а в нашу сторону направился только один бог ветра!» — удивленно произнес Лапт. «Высокомерно как-то! Опять этот барый! Видимо, земляне его очень любят, раз снова и снова используют этот отстой. Да, мне это не интересно. Если есть желающие, то вперед!» — — сказал парень под ником Руки-Ножницы. Остальные трое были еще воскомернее, чем эти. Если бы их не послал сюда управляющий регионом, то они бы в жизни не пришли в такую глушь. Перед началом боя у них еще имелся хоть какой-то интерес, но увидев лишь одного врага, они быстро его растеряли. «Ну хорошо, господа, раз вы не хотите, то с ним разберусь я». Двигатель меха Лапта издал рычащий звук. Он был на Голдвилле, мехе, экспортируемом с Монораса. Этот мех ничуть не уступал абиданскому беспощадному убийце, точнее сказать, они оба были очень специфичного типа. Голдвилл не был оснащен привычным для многих механизированных воинов мечом, зато у него имелись бешеные зубчатые диски, которые были полезны как в ближнем бою, так и на дальнем расстоянии. Стремительно вращающиеся шестеренки легко разрывали противника на мелкие кусочки. Эта инновация оставила многие государства с их разработками далеко позади. Атаки Голдвилли обладали необычайной мощью. В случае, если у противника разрушался энергетический щит, спастись ему было уже почти невозможно. Этот парень, Лапт, на своем мехе уже сразил наповал множество своих противников. Они не успевали даже разобраться в траектории его бешеных шестеренок, когда тут же оказывались уничтожены. До сих пор никто не смог придумать, что противопоставить этому приему. В окружении огней города раздался гул, ознаменовавший завязку столкновения. Бог ветра Ван Джена вдалеке увидел силуэт необычного меха и сразу же вспомнил слова Чэнь-Сю. «Мех обладает пугающей до дрожи в коленках убойной силой. Он выпускает вращающиеся зубчатые диски, которые способны возвращаться к хозяину. К тому же, если выполнить прием должным образом, сила их вращения будет не уменьшаться, а наоборот, увеличиваться, из-за чего становится очень сложно предугадать траекторию их полета и в конечном итоге увернуться». Два меха попали в поле зрения друг друга и одновременно ускорились. Голдвилл Лапта вытянул обе руки, два золотых диска сразу же зажужжали, раскручиваясь. «О, Марино Бера!» Две шестеренки, издав ужасающий скрежет, направились в сторону бога ветра. Ван Джен продолжал стремительно бежать вперед. Зубчатые диски пролетели над его головой, но внезапно один начал стремительно замедляться, а затем поменял свою траекторию и просвистел рядом с грудью меха. Но бог ветра по-прежнему продолжал бежать. Лапт улыбнулся. «Ну что за наивный малый перед ним?» Он вскинул руки. Вращающиеся золотые шестеренки тут же с еще более высокой скоростью сделали странный крюк, выстроились в одну вертикальную линию, одно снизу, другое сверху, и направились в сторону Борея. Бог ветра как будто не замечал их. Он продолжал двигаться вперед. До Лапта ему оставалось 5 метров. Скорость золотых шестеренок изумляла, но Борей вдруг выпустил магнитный источник и почти сразу же с помощью принудительного контроля оказался прямо перед Лаптом. За его спиной со свистом мчались два колеса, но титановые выдвижные когти уже нанесли свой удар. Бах! Сделав сальто и приземлившись на землю, бог ветра, не оборачиваясь, помчался дальше. Бом-бом! Два потерявших цель золотых диска с грохотом врезались в ближайшую стену. Монорасцы невольно вздрогнули. Они не могли выдавить из себя ни слова. «В чем дело? С Лаптом покончено! Это шутка, что ли?» «Похоже, к нам пожаловал настоящий профи! А этот Лапт, дурень, слишком расслабился! Ладно, сам разберусь!» Руки-ножницы с грохотом спрыгнул со здания на землю и ринулся на Борея. Руки-ножницы использовал тирана производства Империи Абидан. Нрав Монораса был чем-то похож на абиданский. Несмотря на то, что между ними не существовало теплых отношений, но на международной арене, можно сказать, они преследовали общие интересы. Руки-ножницы с холодной усмешкой на лице оценивал расстояние до Борея. С такой отсталой и несерьезной технологией перемещения осмеливаться еще что-то кому-то доказывать – ну полный бред! Как так можно переоценивать свои возможности? Тиран понесся на Борея подобно пули. Благодаря своим навыкам управления он бежал почти прижатым к земле, тем самым увеличивая себе скорость для нанесения еще большего урона при столкновении. Бешеная атака ракеты! Расстояние между противниками вмиг сократилось, но тиран, к удивлению многих, мгновенно бросил вперед огромный титановый щит. «Что за черт? Разве не им он должен защитить себя? Зачем его бросать?» Руки-ножницы как будто услышал крики зрителей. Ерунда же. Настоящий профессионал может использовать любое оружие меха, как считает нужным. Лучшая защита – это нападение и наоборот. Главное, от чего зависит поведение профессионала – это обстановка и положение. Почти в тот же момент, когда тиран бросил свой щит, бог ветра подпрыгнул и выпустил источник магнитной силы. Что это за... Метко угодив им в щит, он полетел на источник и, в конечном итоге приземлившись на щит, с помощью принудительного контроля направился на тирана, не теряя скорости. Даже руки-ножницы немного опешил. Что это вообще за маневр такой? Но ему не требовалось много времени для размышлений. Почти сразу он метнул в противника свое длинное копье. Каким бы искусным тот ни был, теперь он просто превратился в движущуюся мишень. К тому же при такой скорости он уже точно никак не успеет активировать энергетический щит. Бам! Копье тирана попало точно в цель. Однако вместо ожидаемых повреждений по корпусу бога ветра прошла репь. Это сработал одноразовый энергетический щит. Вкупе с поставленным блоком этого хватило, чтобы выдержать урон от брошенного копья. Приземлившись на землю перед своим противником, бог ветра бросился в атаку подобно свирепому тигру. У тирана не было такой проворности и живости, как у него, тем более руки-ножницы растратил уже все свое вооружение. Но он все равно быстро среагировал и резко атаковал скелета голыми руками. Монорасец думал использовать преимущество в мощи своего меха, но он не знал, с кем связался. Источники магнитного поля были уже выпущены, Барей начал скользить в сторону, и тиран, рассекая воздух, мог только беспомощно наблюдать, как бог ветра, наклоняясь, цепляется за его голову своим когтем. Руки-ножницы подсознательно активировал свой щит, но скелет уже унесся в небо. Вися вниз головой, будто бы шагая по небу, он атаковал самое уязвимое место энергетического щита. Бах-бум-бах! Приземлившись, бог ветра, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Он нисколько не сомневался и был уверен в собственных силах. Это была атака, полностью уничтожающая оборону неприятеля. Вот она, сила Барея. Вот она, сила настоящего бога ветра. Принц таращился на бой, не сводя глаз. Он всегда верил, что его навыков с лихвой хватает для такого же уровня пилотирования, но наконец-то понял, в чем именно заключалась его ошибка. Играя на Барее, нужно всегда оценивать ситуацию вокруг и только затем двигаться, следовать постоянно меняющейся обстановке, но размышления замедляют твой следующий шаг. Из-за этого во время сражения с профессионалами мех становится яркой мишенью. Однако, если немного ускориться, добавив уверенности своим действиям, результат будет прямо противоположный. В противостоянии профессионалов главное не просто подавлять противника, а брать инициативу в свои руки. Это утверждение может казаться бессмысленным, но разница действительно есть, пусть ее и тяжело понять. Часто решающим фактором становятся не твои навыки пилотирования, а именно инициатива. Тот, кто задает ритм бою, тот и владеет ситуацией. Принц сильно сжал кулаки. Скелет подсказал ему направление его будущих тренировок. Ему предстоит еще так многому научиться. Он отлично владеет мехами, но до настоящего мастерства ему еще далеко. Количество зрителей незаметно перевалило за 10 миллионов. И при этом даже не задумалось останавливаться. На экранах воспроизводился последний момент сражения в замедленном режиме. Маневр со щитом и выпущенным по нему источником магнитной силы действительно казался очень искусным. При перемещении требовалось приземлиться в самый центр щита, иначе он мог бы начать крутиться. А затем тиран собственными же руками помог скелету нанести контрудар. Остальные трое из чужаков в этот момент поняли, что они действительно напоролись на очень сильного бойца, и если будут игнорировать данный факт, то точно проиграют. Три меха разом спрыгнули с крыши дома и начали окружать бога ветра. Выходцы Монораса не особо принимали во внимание землян. Они знали, что здесь тоже есть свои профессионалы. Но так как их рейтинг был очень низок, им было неинтересно. Но этот парень даже не считался королем. Скелет? Откуда он вообще взялся? Конец 13-го тома. Читал Адреналин.